в гостях у друга семьи. Приближались рождественские каникулы, деканы пошли по студентам, собирая списки тех, кто хочет остаться в школе, а кто предпочтет уехать домой. К удивлению Снега, больше половины учеников Слизерина решили остаться в замке по тем или иным причинам. Однако Орлова с друзьями разумно решили директора не провоцировать, и внесли себя в список уезжающих. Дабы не вызывать лишних подозрений, они с Гарри даже не использовали разлом, семейную разработку рода ведунов, а просто сели на поезд до Лондона вместе с остальными. Северус даже перекрестился, дети отнеслись к задаче под лозунгом не провоцировать Дамблдора со всей ответственностью. Поезд понес подростков к магловскому миру. Поскольку ехать предстояло всю ночь, компания Орловой забила себе сразу три купе, чтобы поспать не в сидячем положении. В каждом купе было всего две мягких лавки, достаточно широких, чтобы на них могли разместиться два третьекурсника. Ребята и разместились по двое, Полумна задремала на драка, Дафна уснула в обнимку с Невиллом. Женя и Гермиона, не имея живых подушек, заняли на двоих целое купе. Зная единение Гарри и Лены, ребята им уступили целое купе, чтобы не мешать возможным проявлениям чувств, а потому дочь ведуна, заклятием заперев дверь, задернув шторы на окнах и двери, и наложив заклятие приглушения звуков, позволила свою любимому очень многое, как для своего возраста. Для остроты ощущений, ведунья даже обернулась в свою темную форму, прежде чем наброситься на мальчика. Усевшись любимому на ноги, ведунья рванула на себе одеяние, образовавшееся не ней из пустоты, и прижала мальчика к своей груди, осыпая его поцелуями, царапая его совсем пока небольшими коготочками и совершенно не желая останавливаться. Гарри тоже не желал останавливаться. Его руки заскользили по спинке ведуньи, под пальцами скользнули крылья. Он рефлекторно почухал мягкую теплую кожицу. Демоница издала стон. «Сделай так еще, пожалуйста». Лена поцеловала мальчика. «Ты не представляешь, какой это был кайф». Гарри принялся поглаживать ведунью по крылышкам. Та от удовольствия сперва постанывала, потом стало тяжело дышать, затем принялась рычать. Не контролируя себя, она царапнула мальчика по груди так, что рассекла водолазку и даже слегка царапнула его по коже, но тот даже не пикнул, самозабвенно разглаживая любимые крылья. Он прижал девочку к себе, целуя демоницу, и не желая никуда отпускать. Постепенно его поцелуи опустились на ее шейку, а руки скользнули по открытой грудке демоницы. Ведунья вздрогнула от прошедшей по телу волны наслаждения, когда Гарри это сделал, не прекращая осыпать ее поцелуями. В ту ночь они действительно позволили себе многое, даже слишком многое. Ранним утром они не проснулись, а, скорее, очнулись от нахлынувших вчера чувств и ощущений, они буквально выключились. До этого же момента их друзьям оставалось лишь завидовать, стоны и довольные возгласы из их купе пробивались даже сквозь приглушающие чары. А ведь это у них даже интимной близости не было. Просто темный облик русской ведьмочки был слишком чувствительным к поглаживаниям любимого человека, особенно на крыльях. Когда Гарри прикасался к ним, Лена вздрагивала не просто так, под тоненькой кожей располагались не только кровеносные сосуды, но и могучие магические жилы, которые на касание реагировали такими волнами тепла, проходящими по всему телу, что девочка не могла сдержать удовольствия. Драко смотрел на них с плохо скрываемой завистью, да и остальные, поглядывая на слегка помятую ведунью и счастливо улыбающегося Гарри, глядящего на все вокруг затуманенным взглядом, невольно смущались и желали, чтобы их тоже так осчастливили. Малфой посмотрел на друзей. «И вам не стыдно?» — спросил он совершенно серьезным тоном. «Неа», — мурлыкнула Орлова, прижимаясь к любимому. «Не могли до дома дотерпеть?» «Не могли», — потянулся Гарри. «Ты не представляешь, какой это кайф был, но не в поезде же, и не в 13 лет», — взвыл будущий колдомедик, которого мадам Помфри выдрессировала во всем видеть будущие медицинские истории. «Вам хоть что-то про контрацепцию и безопасность рассказывали? Успокойся, секса у нас еще не было, нам пока еще нельзя». Ведунья расположилась у Гарри на коленях. «Так, небольшие ласки». «Небольшие?» — подавился чаем Невиллу. «Мы вчера слышали, какие небольшие». «Нет, правда, ничего особо серьезного», — мурлыкнула ведьмочка. «Но от этого менее приятно не становится». Она цимнула Гарри. «Любимый, ты был великолепен». Гарри, не зная, что сказать в ответ, просто поцеловал свою девушку. Та поняла его без слов. На секунду мальчику показалось, что женя завистливо вздохнула и окинула старшую сестру далеко не лестным взглядом. На вокзале их уже ждала целая толпа взрослых, присутствовали не только Орлов и Дурсли, но и еще шестеро странного вида ребят в разномастной магловской одежде, двое в официальных костюмах, один в форме полисмена, еще трое, кто в чем. Гарри узнал капитана Вяземского и того парнишку, что тогда прикрывал заговорщиков с помощью снайперской винтовки. Легендарная группа «Феникс-1» прибыла прикрывать детей в полном составе, ведун опасался, что навстречу могут заявиться и нежелательные личности. «Привет, ребят!» Орлов обнял дочерей, пожал руки мальчишкам. «Как семестр прошел?» «В целом, неплохо!» — хихикнула Лена. «По крайней мере, мы живы и здоровы!» «Здорово, молодые люди!» — помахал ручищей дядя Вернон, также оказывая детям знаки внимания. К нему присоединилась и супруга. Дурсли умилились тому, с каким рвением набросилась на Дадли младшая дочь ведуна. «Мы связались с вашими родителями». Орлов окинул взглядом стайку детишек. «Словом, они не против, если каникулы вы проведете с нами, а под Рождество прибудут и сами». «Ну что, отправляемся?» «Ага». Лена приготовилась открывать разлом, но ведун ее остановил. «Мы не домой», — предупредил Орлов. «Нас на эти каникулы зазвал к себе один наш хороший друг. До него тут недалеко, ни к чему использовать магию, доберемся магловским транспортом». Ведуны сноровисто распределились, как бы взяв Орлова и Дурсли с детьми в кольцо, но при этом особенно не выделяясь. Фениксы были настоящими профессионалами, умели работать тихо и незаметно. Детей вывели с перрона и аккуратно повели через здание вокзала. Двое ведунов легонько кашлянули, взглядом указывая на какого-то странного типа, который как бы случайно прибился в хвост и вел себя уж больно подозрительно. Капитан Вяземский, одетый в форму полисмена, направился в сторону этого типа, тот потянулся к карману, из которого спустя секунду показалась рукоять волшебной палочки. Ведун сделал вид, что этого не заметил и продолжил идти в сторону подозреваемого, но чуткий взгляд Орлова понял, что его заместитель готов принять атаку. В момент, когда волшебник вытащил палочку полностью, капитан Вяземский в два рывка оказался у него, приложил неподозревающего такой прыти мага в грудь, вырвал палочку, сбил противника с ног и надел на него наручники. К месту разборки подошли двое настоящих полисменов, которым русский ведун издал типуса, заменив палочку на вполне подходящую с виду тоненькую заточку, которая материализовалась у него в руках сама собой. Служители закона лишь козырнули старшему коллеге и даже не стали задерживать, все-таки у Вяземского были целые капитанские погоны, что для рядовых Бобби было непостижимой высотой. «Откель кинжальчик», — шепнул ведун заму, когда они погрузились в машины и тронулись с места. «Снял с одного гоп-стопа пару месяцев назад», — шепнул в ответ капитан. «Специально для таких нужд берег, на ножике человек 5 висит. Пусть теперь попоет песенки наш засланный казачок. Спасибо, Ваня, с тебя Магарыч». Два микроавтобуса специально петляли по дорогам Лондона, сбрасывая возможные хвосты, прежде чем остановились на площади Гримма. Орлов и Дурсли с детьми выгрузились, а бравая команда «Феникс», попрощавшись с командиром, тронула машины с места. Этот транспорт теперь следовало отогнать куда-нибудь на пустырь и уничтожить, после чего ведунам следовало отправляться в Россию, на базу «Феникса», откуда уже и разлетаться кому куда. Орлов подвел всю компанию точно к стыку между домами номер 11 и номер 13, раздал каждому по бумажке. Гарри прочитал свою. На ней была короткая записка. «Площадь Гримма, 12. Повторите мысленно то, что прочитали», — попросил ведун. Гарри так и поступил, и, как только он закончил, между домами маглов, откуда ни возьмись, появилась свежеокрашенная дверь их черного дерева, а следом, старинного вида стены и витражные окна. Добавочный дом словно бы взбух у него на глазах, раздвинув соседние. Гарри смотрел на него с открытым ртом. Стереосистема в доме 11 работала как ни в чем не бывало. Живущие там маглы явно ничего не почувствовали. Дурсли открыли рот от удивления. «Это чего? Это куда?» — только и смог выдавить из себя ошарашенный дядя Вернон. Прежде чем кто-то успел ему ответить, золотая ручка на двери повернулась, и из помещения вышел статный мужчина, одетый в крайне необычное сочетание джинсов и рубашки с пиджаком, но без галстука. Длинная грива смоленисто-черных волос была утянута в конский хвост, глаза цвета стали буквально смотрели прибывшим в душу, через все лицо, четыре тоненьких, изрядно подживших шрама. Гарри даже не сразу узнал в этом благородного вида джентльмене собственного крестного. Два месяца свободы здорово оживили беглого узника, он словно помолодел лет на 5. «Заходите, «Чего стоять?» — улыбнулся он, разглядев как следует Гарри и остальных. «Только, вы уж простите, у меня немного не прибрано». Вся компания быстро протиснулась в дверь и оказалась в прихожей. Это было небольшое помещение, выполненное, равно как и весь дом, в викторианском стиле. Несомненно, раньше здесь жила большая семья богатых волшебников, тут и там на стенах висело старинное оружие и картины, все больше изображающие великих волшебников. Огромное зеркало в бронзовой оправе занимало едва не целую стену, из-за чего комната, освещенная магическими светильниками, казалась в два раза больше. Стулья, вешалки и большой комод у выхода были выполнены из настоящего красного дерева, богато украшенного резьбой, серебряными вставками и рунами. «Рад приветствовать вас в родовом поместье моего семейства». Сириус проверил, заперлись ли замки, и подошел к дяде Вернону. «Я так полагаю, вы, Вернон Дурсль, дядя Гарри?» «Да, сэр». Вернон пожал протянутую ладонь. «С кем имею честь быть знакомым?» Сириус стрельнул глазами на Орлова. Тот кивнул, мол, нечего секретничать. «Сириус Орион Блэк». Глаза Дурсли расширились. Конечно же, они знали о том, что Сириус, беглый узник, преступник, угробивший 13 человек. По макдловским новостям едва не полгода распространялись, что поиски этого человека ведутся и что за информацию о нем правительство назначило огромную награду. Затем прошла информация, что преступник был убит патрульными при задержании. А вот сейчас он стоит перед ними, окрепший, осведомленный об их к Гарри отношении, да еще и находится на своей территории. Но не успели они сказать и слова, как раздался громкий смех Орлова. «Сириус, с тебя двадцатка». Реакция точь-в-точь, как я говорил. Орлов отсмеялся и повернулся к Дурслям. «Расслабьтесь, он был не виноват в том, за что его упрятали. И нет, на вас он зла тоже не держит. Более того, хотелось бы извиниться». Смутился Сириус. «Я когда сбежал, знал, что вы в течение многих лет относились к моему крестнику несколько нехорошо». Бродяга позволил себе усмехнуться. «Вот я и вспылил, когда вас увидел. Простите». Знакомство с Дурслями и с друзьями Гарри у Сириуса прошло довольно успешно. Прежде всего, бывший узник, а ныне действующий глава рода и наследный лорд Блэк, провел небольшую экскурсию по дому, который оказался аж пятиэтажным, и это если не считать огромных размеров подвала и не менее обширный чердак, переоборудованный в мансарду. Огромные комнаты были идеально чисты, не было ни следа пыли, что вызвало огромную зависть тети Петуньи. Богатая мебель была явно реставрирована, некоторые элементы вроде столешницы, дверок на шкафах, судя по их состоянию, явно недавно менялись. На стенах висели многочисленные картины, охотничьи трофеи украшали собой стены отдельных почивалин, а старинные латы, выставленные в коридорах, были начищены так, что в нагруднике можно было смотреться, точно в зеркало. Мебель была выполнена все больше в нуарных тонах, в черном, темно-бордовом и темно-зеленом и исполнялась сплошь из редких пород дерева. Многие предметы интерьера укрывали руны и надраенные до блеска металлические вставки и драгоценные камни. Богатейшая библиотека порадовала бы даже самых искушенных читателей. По мнению Лены, она была даже больше, чем читальная Орловых и библиотека Хогвартса вместе взятые. Не стоило удивляться, что Гермиона оккупировала эту комнату, стоило Сириусу объявить о свободном времени до завтрака. Одна из частей мансарды представляла из себя теплицу, где вскоре засел Невилл, заняв мансарду вместе с Дафной Гринграсс. Гарри и Лену несказанно порадовал огромный дуэльный зал, что разместился в подвале. Помещение было плотно защищено магией от повреждений, по словам Сириуса, тут можно было даже адское пламя тренироваться использовать. Женьку с Дадли потеряли в зале искусств, где разместились множественные картины и артефакты семейства Блэк, своего рода, семейном музее. Драко и Палумна вскоре тоже нашли себе пристанище и занятие, они очень заинтересовались комнатой досуга, из которой Сириус, любивший магловские штучки-дрючки, сделал самый натуральный центр магловского технического прогресса. На тумбе стоял здоровенный телевизор, на полках стояли самые разные игровые приставки от Nintendo, от Famicom, от Sega. Вдоль стены стояли столики с компьютерами, MSX, пара IBM совместимых сборок. Отдельно, в компании огромного магнитофона, стояла коробочка с громким названием Spectrum. У другой стены расположилась барабанная установка, в углу стояли две гитары, обычная и электро. Рай для подростков. Особенно, если раньше никогда всего этого не то, что не знал, а даже и не видел никогда. Дадли, спустившийся вместе с Женькой к друзьям, Сперва обмер от такого изобилия, но быстро помог детям волшебников во всем разобраться, и спустя пару минут девочки уже вовсю болели за парней, которые играли в какую-то видеоигру. Словом, дети были довольны и наслаждались своими занятиями, ради завтрака их пришлось вытаскивать из обиталищ едва не силой. После завтрака взрослые собрались в столовой. Сириус принялся рассказывать, что тут произошло с момента, как он прибыл на площадь Гримма. «Когда я сюда пришел, меня ждала лишь разруха, пыль, грязь, сумасшедшие портреты предков и матюкающийся домовик. У меня даже руки опустились поначалу». Глава рода Блэк сделал глоток коньяку, бокал с которым он держал в руках. «А потом я на все это посмотрел, вспомнил дни минувшие, вспомнил, кто здесь хозяин, и начал капитальный ремонт. В первую очередь полетели на помойку портреты моих дорогих родственничков, особенно шизанутой мамаши. Она, конечно, приклеила портрет к стене заклятием, но не учла, что стену я тоже снесу. Кикимир, домовик наш, как это увидел, так ласты и склеил, не вынес, что кто-то посмел портрет любимой хозяйки выбросить и сжечь от греха подальше. Потом поснимал со стен головы других домовых, заменил их нормальными трофеями вроде оленьих рогов, да простит меня Джеймс Поттер». Блэк усмехнулся. «Потом заклятиями 3 дня убирал пыль, потом неделю травил паразитов. Потом вызвал бригаду реставраторов, которые за хорошие деньги более-менее восстановили особенно ценные элементы интерьера. Остальное уже потом сам чинил чарами. Выбросил и сжег к чертям все флаги Слизерина, повыкидывал большую часть хлама. А вот это, Алекс». Он достал из кармана небольшую шкатулку, усеянную рунами. «Это, полагаю, по вашей части». Орлов осторожно приоткрыл коробочку, которая оказалась изолятором для магических предметов, и осмотрел содержимое. Это был медальон, крошечный серебряный амулет, украшенный изумрудами, расположившимися в форме буквы «С». От амулета тянуло знакомой темной магией, которая смешалась с могучей аурой того, кто раньше носил этот талисман. Орлов обомлел, когда понял, что видит перед собой. «Охренеть!» Только и сумел выдавить из себя ведун. «Крестраж, заключенный В. Медальон самого Слизерина», — кивнул Блэк. «Этот мудрила с титулом темного лорда осквернил крестражем артефакт, который принадлежал его прямому предку. Интересно». Ведун кончиком волшебной палочки поднял артефакт, осмотрел его, после чего посмотрел на Сириуса и Дурсли. «Отошли все на 3 метра». Ведун помолчал минутку, после чего гаркнул на весь дом. «Гарри, иди сюда». Мальчик прибежал через 40 секунд. По просьбе Орлова, он на парсилтанге, змеином диалекте звериного наречия, приказал талисману раскрыться. Удар зачарованного кинжала ведуна сопроводился страшным потусторонним воплем. Еще одна часть души Волан-де-Морта перестала существовать, отправившись навстречу с вечной леди. Орлов выдохнул. На этот раз избавиться от крестража удалось быстрее и проще. Он был намертво изолирован в заколдованной шкатулке и не мог влезть никому в голову, что избавляло от нужды проводить ритуал, как в случае с Женей. Ведун сделал глоток коньяку. «Ну что, господа и дамы, похоже, у нас только что появился повод для доброй пирушки. Сумеречный альянс». Постепенно дом Блэков наполнялся людьми. Первыми прибыли грейнджеры, за которыми пришлось съездить Орлову. За ними – Малфой. Нарцисса была урожденной Блэк, двоюродной сестрой Сириуса, так что ориентировалась в доме лучше остальных и даже, в компании супруга, заняла собственную комнату, в которой жила, будучи маленькой девочкой. Конечно, к Дурслим и грейнджерам, которые были маглами, чистокровное семейство поначалу отнеслось с некоторым холодом, однако регулярное общение, равно как и некоторая осведомленность родителей малолетних волшебников о магическом мире, сыграла свою роль, и уже через 3 дня в столовой можно было наблюдать уникальную и совершенно немыслимую картину того, как чистокровный сноб по имени Люциус Малфой общается с маглами как с равными. «Кто бы рассказал об этом, не поверил бы», — шепнул Драко друзьям, увидев это зрелище. «Серьезно, выглядит даже менее реально, чем умный Уизли». Следующей прибыла Августа Долгопупс в компании лорда Гринграсса. Благородные волшебники держались гордо и уверенно ровно до момента, пока на них не набросились дети, отчего горделивый и вечно холодный лорд Гринграсс оттаял, а бабушка Невилла и вовсе стала похожа не на отставного капитана мракоборцев, а на самую обычную добрую бабулю-домохозяйку, заодно оккупировав кухню вместе с остальными женщинами. Спустя несколько минут из помещения уже доносились шутки и сугубо женские истории. Последним прибыл Петтигрю, вызвав у волшебников возгласы удивления. Еще приглашали Снегга и мистера Лавгуда, но первый отказался под предлогом того, что кто-то должен приглядывать за Дамблдором в ходе рождественских каникул, а второй, будучи вампиром, пусть и слабокровным, не мог присутствовать на празднике, столь богатом энергией света. Петтигрю все это время продолжал скрываться в Хогвартсе под видом крысы, никто бы не подумал, что зверек, принадлежащий семейству Уизли, это незарегистрированный анимаг, принес не очень радужные вести, в честь чего попросил всех взрослых собраться в гостиной, чтобы два раза не повторяться. Родители учеников были, разумеется, посвящены в дело, ведь это касалось их детей, но, дабы никто не проговорился, составили традиционный обязательный магический контракт на крови, согласно которому не могли распространяться о заговоре без прямого разрешения Орлова или Сириуса. Помимо этого, на каждого участника наложили заклятие прикушенного языка и ментальных блоков, чтобы даже опытный легилимент не мог узнать тайну. Питер, к тому моменту уже переодетый в нормальную одежду и даже более-менее приведенный в человеческий облик, принялся вещать. Итак, удалось узнать следующее, начал хвост, расхаживая по гостиной туда-сюда. Во-первых, мы с вами расшурудили улей с дикими осами под названием Орден Феникса, которые фанатично преданы Дамблдору и по его указке пойдут на любое преступление. Все больше, фанатики света и те, у кого перед директором долг жизни. Прямо и иезуиты, прокомментировал лорд Гринграсс, раскуривая трубку. В этот момент он так походил на пресловутого Шерлока Холмса, что Орлов даже засомневался, а был ли легендарный английский сыщик волшебником из рода Гринграссов или их родственников. Те тоже во имя слова Божьего считали любые зверства священной борьбой с темными силами. Во-вторых, Альбус Дамблдор готовит нам провокацию. Продолжил хвост. Точнее даже не нам, а детям. Я как-то в облике крысы пробрался аккуратно к нему в кабинет как раз в тот момент, когда наш санцеликий директор общался через камины с неким Горацием, страшно тому угрожая, что, дескать, сдаст его министерству как человека, который рассказал Волан-де-Морту про крестражи. От упоминания Питером имени темнейшего волшебника за последние полвека, Малфой и Гринграссы невольно вздрогнули. Сириус же показал некогда трусливому хвосту большой палец. Я не успел к моменту, когда они обсудили большую часть своего плана, но я услышал только, что некое пойло Дамблдор ждет не позднее, чем к 20 января. Интересно. Поднялся с места ведун и тоже принялся расхаживать по комнате. Так Орлову лучше думалось. Знать бы, кто этот Гораций. Может быть, Слизнард. Предложили одновременно Малфой старший и Сириус. Продолжил, впрочем, только лорд Малфой. Он был деканом Слизерина до относительно недавних пор, однако, по слухам, рассорился с директором и подал в отставку. С тех пор он скрывается, нигде не задерживается надолго, как бы его ни искали. В кресло же декана уселся Северус Снегг, самый юный мастер-зельевар во всей Европе. И, по слухам, они с Дамблдором все еще сотрудничают. Почесал подбородок Орлов. Во всяком случае, старик Слизнард точно причастен к тому, что ваши, Вернон, ведун посмотрел на Дурсли, семейство травили сердцем пустыни. По крайней мере, Снегг так считает. Ну, что ни говори, а Нюниус всегда был прекрасным зельеваром. Усмехнулся Сириус, который Снегга ни в грош не ставил, но, по просьбе Орлова, был вынужден с ним примириться хотя бы немного, и обычно он не ошибается, хотя на вкус его зелья, жуткая гадость. Да, скорее всего старикашка Слизи все еще поддерживает контакт с Дамблдором, вот только нам это ни хрена не даст, даже если мы, по счастливой случайности, вычислим логику перемещений старого декана, нам это ничего не даст. Почему это? Не понял Люциус. Потому что если мы к нему заявимся, у нас будет несколько проблем. Первое, мы сразу заявим о себе директору, а он нам этого не забудет, ответила за Сириуса бабушка Невилла. Во-вторых, мы не знаем наверняка, что Гораций, это именно Слизнард, хоть выводы и напрашиваются сами собой. В-третьих, что мы ему предъявим? Мы услышали, что Дамблдор просил тебя достать ему некоторое пойло. Бабушка Августа усмехнулась. Старик мгновенно отбрешится, что Дамблдор просил у него коллекционные огневиски. А если начнем его пытать или причинять увечья, на нас вполне легально спустит аврорат и на этом все закончится. Кстати, Августа, пыхнул трубкой лорд Гринграсс, а вы ведь состояли в Ордене Феникса. В честь чего это вы решили перейти на сторону заговорщиков? Миссис Долгопупс помолчала немного, собираясь силами. Группа Феникс, с молчаливого согласия своего командира, взялась за дело Фрэнка и Алисы, родителей Невилла, и результаты, полученные ведунами, в корне отличались от официальной версии. Расследование русских магов, которым пришлось проникать в госпиталь Святого Мунга, привело к неутешительным итогам. Беллатриса Лестриндж не солгала своему кузену в Азкабане. В момент, когда родители Невилла, находясь под ее внешностью и внешностью Крауча-младшего, пытали Круциатусом люди Дамблдора, сама Беллатриса убивала Радомира Стенджерсона, верного слугу Темного Лорда, а Барти и вовсе валялся в лихорадке где-то в Испании, куда был послан Волан-де-Мортом набирать союзников. Ясное дело, никакой лихорадки у него не было, но это был отличный повод потянуть время. Обо всем этом Августа Долгопупс узнал от Орлова буквально несколько месяцев назад, отчего едва не словила сердечный приступ. Для всех она по-прежнему оставалась верной пешкой Дамблдора, но на деле теперь мечтала лишь об одном – лично снести бородатому мудозвону его сияющую лицемерием башку. Обо всем этом она и рассказала лорду Гринграссу, чем вызвала у него неподдельное уважение. «Как бы там ни было», – продолжил Петтигрю, – «мы имеем явную подготовку к подставе, но предотвратить ее не можем. Другой вопрос – кого хотят подставить», отметила Нарцисса Малфой, мама Драко. «Если директор решил заказать зелье на стороне, то, очевидно, Снигга», предположил Орлов. «Нет, слишком очевидная получается подстава, не в стиле Дамблдора так явно работать», не согласился Малфой-старший. «Да и если бы он хотел избавиться от Северуса, он бы просто отозвал свои показания по делу о пожирателях смерти, и искали бы мы его в Азкабане. Но кроме Снигга больше никому зелья не нужны», возразил Орлов. «Как бы там ни было, вся алхимия и зелья в школе идут через него». «Логично», подтвердила Августа Долгопупс. «Надо будет предупредить его, чтобы проверял все составы». «А что будем делать с детьми?» напомнил лорд Гринграсс. «Я предлагаю отозвать их из замка. Лучше быть живыми неучами, чем дипломированными трупами». В гостиной повисла нехорошая тишина. «Не думаю, чтобы Дамблдор решился как-то напасть именно на детей», выдал спустя минуту Малфой-старший. «После провалов в прошлом году, министерство и совет попечителей держат руку на пульсе, ему просто не дадут ничего сделать незаметно или о чем-то умолчать, возможно», выдохнул Орлов. «Да и дети будут под защитой, не Снигом единым они там прикрыты». «А кем еще?» – удивился Малфой. «С нами еще профессор Баблинг, руноведша из невыразимцев», усмехнулся лорд Гринграсс. «Не смешите меня, ей в бою, грош цена, видел я ее результаты, едва-едва на проходные в невыразимцы натянула». «О, не сомневайтесь, она далеко не так проста», усмехнулся уже Орлов. «Профессор Баблинг, быть может, и не сможет дать отпор козням Дамблдора, а вот майор комитета Валерия Шаровская, но вы упомянули именно мисс Баблинг, а это один и тот же человек». Совещание продолжалось еще минут 40, прежде чем заговорщики кое-как определились с поведением собственных детей в Хогвартсе, которые из милой школы, расположившейся в стенах чудесного старинного замка, постепенно превращался в будущее поле для ведения партизанской войны. Заговорщики не планировали пока что наносить новый удар, ожидали реакции Дамблдора. Никто не хотел войны, слишком свежи были в памяти волшебников дни войны с Волан-де-Мортом, в ходе которой они теряли друзей и родных. А в том, что Дамблдор будет гораздо хуже, чем Темный Лорд, не сомневался ни один из них. Тьма собиралась вокруг старой школы, опутывала ни в чем не повинных детей цепкими сетями, похожими на плотную паутину, обращая большую их часть в марионеток под управлением великого кукловода. И если возникнет нужда, Дамблдор пустит своих марионеток на убой. В этом уже никто не сомневался. И вот еще что. То, что, вообще-то, нужно было сказать в первую очередь. Вновь обратил на себя внимание Петтигрю. Севилла Трелани напомнила о себе. Рон Уизли, хозяин Коросты, как-то наткнулся на нее в коридоре. Она была в трансе. Я сидел у него в кармане, а Севилла едва шептала, так что расслышал я не все, но суть такова. Волан-де-Морт еще вернется. Темный лорд одинокой брошен друзьями, покинут последователями. Июньским вечером, до наступления полной луны, он обретет свободу от пут бессилия и выйдет в путь, чтобы восстать. С поддержкой верного друга и злейшего врага темный лорд воспрянет вновь, еще более великим и ужасным, чем когда-либо доселе. Вот что я от нее услышал. Атмосфера в гостиной внезапно похолодела, как будто кто-то впустил в комнату дементора. Слова Петтигрю были ужасны. Если Севилла Трелани, потомственная провидица, праправнучка легендарной прорицательницы Кассандры, действительно была в трансе, то она произнесла второе в жизни настоящее пророчество. В трансе не лгут, а будущее, туман над которым она сумела развеять уже второй раз, определено так же точно, как то, что Земля вращается вокруг Солнца, и никакие потуги его изменить не претерпят успеха. Они могут хоть всю магическую Британию вырезать, чтобы не допустить, что кто-то возьмется помочь темному лорду, но это не приведет к успехам, найдется альтернативный вариант, другой человек или другие обстоятельства, которые помогут Волан-де-Морту восстать из праха. Сидели молча минут 20. Каждый думал о своем. Малфой и Гринграссы о том, призовет ли их на службу прежний господин, миссис Долгопупс о том, что будет делать, если Дамблдор снова соберет Орден Феникса, получится ли у нее простить старику катастрофу, что свершилось с родителями ее внука, и понимала, что, похоже, нет, не простит и не забудет. Осведомленные о характерном отношении пожирателей смерти к маглам, Дурсли и Грейнджеры прикидывали варианты, куда им скрыться, если начнется война или к кому примкнуть в обмен на защиту. Орлов же запустил в голове аналитику, просчитывая варианты. Самым простым и логичным вариантом казалось элементарно забрать друзей дочери и их родителей в гнездо орла. Никто во всем мире их там не найдет, но это была полумера, да и не факт, что все пойдет как надо. И, тем более, если пустить все на самотек, то через год после возрождения, Волан-де-Морт разберется с магической Британией и начнет экспансию на весь мир. Готов ли мир к этой войне? Ответ очевиден. Нет, он не скроется. Дочери останутся в гнезде орла, как только начнутся первые беспорядки. А сам он начнет мстить за свою жену, свою Лизу, которую Волан-де-Морт убил собственноручно. Он сам убьет темного лорда, даже если для этого понадобится вся его жизнь. Но только аккуратно, девочкам в 15-летнем возрасте не нужен труп еще и отца. А затем, если все выйдет, он возьмется и за Дамблдора. Старый директор своей хитростью сам выкопал себе могилу. Еще в тот момент, когда разработал свой гребанный план, в котором рулил чужими жизнями, словно имел на эти жизни право, Малфоев и Гринграссов Волан-де-Морт призовет на службу, это как пить дать. И если у лорда Гринграсса еще была возможность сбежать и скрыться вместе с семьей, то Малфой были вхожи в ближний круг, носили черную метку, хоть при этом на самом деле и были шпионами в лагере врага. И в том, что им придется явиться пред ясные очи Волан-де-Морта, сомнений не было никаких. Августа может легко и запросто послать старика Дамблдора в задницу, но тогда лишится покровительства, и по ее душу явится, если не пожиратели смерти, то Орден Феникса. Поттер, судя по первому пророчеству, должен будет выйти на смертный бой с темным лордом. Или нет, или да. Вообще, толкование пророчеств – штука очень туманная. Особенно, если это пророчество не в записи или воспоминаниях слышали полтора человека, и одним из них был Снег. Значит, Зельевара придется вытаскивать из замка, или хотя бы попросить его передать воспоминания о пророчестве. За столом как раз разгорался спор о том, что будет с Гарри. Кто-то считал, что смерть мальчика – лишь элемент плана Дамблдора. Другие, что это неизбежный элемент будущего, высказанный в пророчестве. Наконец, Орлов решился. Есть идея. Он обратил на себя внимание остальных. Был у меня в свое время один знакомый немец, Максимилиан Шуттенмайер. Гениальный аналитик, опытный толкователь предсказаний, вещих снов и древних рун. Если мы его найдем и если он захочет со мной разговаривать, то мы получим ответы на все свои вопросы относительно пророчества. А в чем сложность? Уточнил Малфой. Две сложности. Во-первых, он очень скрытая и нелюдимая личность. Лет 5 назад он исчез, но некоторые делишки в отраслях темной магии носят уж больно характерный отпечаток этого фальшивого эсэсовца. Алекс вспомнил тощего старого немца, бывшего шпиона комитета, крутившегося в Анинербе, из сущенного и тощего, словно узника Освенцима. А во-вторых, он скорее пустит мне пулю в голову, чем будет со мной разговаривать. Но почему? – удивился Сириус. Потому что я лишил жизни его сына. Орлов увидел, как расширились глаза остальных заговорщиков. Во всяком случае, он так думает. А на самом деле, меня в это время убивали в Афганистане. Ведун откинулся на спинку кресла, на которое присел совсем недавно. Его сына убил призрак-притворщик, который принял мой облик. Но Шуттенмайера этого не объяснить, хоть я и пытался много раз. Словом, все очень сложно. Заговорщики помолчали еще немного. Первым прервал тишину Сириус. В любом случае, будем искать союзников и друзей. «Выйдет, не выйдет найти этого твоего шухернахера, Шуптинмайера», — поправил Орлов. «Неважно», — отбрил Сириус. «Выйдет с ним поговорить? Зашибись. Не выйдет, будем обходиться своими силами. Раз уж не с Волан-де-Мортом, который представляет собой чистую тьму, не с Дамблдором, который хочет казаться чистым светом, нам с вами не по пути, начнем формировать третью сторону, независимую, борющуюся за собственные идеалы и действительно желающую мира, а не личного господства, ни света, ни тьма, сумеречный альянс, играющий на границе этих сторон». «Хорошо сказано», — усмехнулся Орлов. «Давай прикинем наши силы». «Давай», — согласно кивнул Сириус. «Мы все, плюс те, кто сейчас томится в Азкабане, Беллатрис и Лестриндж, брат и сестра Кроу, Долохов, Траверс, плюс мои знакомые, человек 5, плюс моя группа», — усмехнулся Орлов. «И все, против многотысячной толпы придурков, которые встанут сплошной стеной на борьбу во имя Дамблдора и не меньшей толпы черных магов, которые примкнут к Волан-де-Морту. Несколько семей, ничто на фоне той охрененно большой силы, которые представляют собой армии наших противников. А как же комитет?» — уточнила Августа. «Комитет тоже не всесилен», — покачал в ответ Орлов. «Более того, не все члены комитета могут захотеть нам помогать, хоть у многих и есть зуб на Волан-де-Морта, да и на Дамблдора тоже. Но пока мы считаем только свои незначительные силы, не оглядываясь на то, кто может присоединиться позже. И нас пока немного, это исправимо. Мы можем вербовать союзников прямо по ходу дела», — предложил Гринграсс. «Помогать и защищать сперва отдельные семьи, потом небольшие кланы. По капельке, по ложечке, но постепенно можно набрать союзников. Допустим», — покачал головой Сириус. «Что еще? Ресурсы», — прикинул Орлов. «Современная война, война снабжения. Победят те, у кого будет золото, ресурсы, продовольствие, медикаменты, оружие и прочие снаряжения. Те, кто лучше одет, накормлен и вооружен, а не те, кто фанатично предан той или иной идее. Наша семья, конечно, далеко не бедная, скорее даже зажиточная. Но долговременная война нам не по силам. Потихоньку военные вопросы решались. Прикинули ресурсы и тех союзников, которых изначально забыли. Постепенно картина складывалась. Херовая, не самая идеальная, но, теоретически, исправимая, все-таки до возможного воскрешения Волан-де-Морта было еще минимум несколько месяцев. Были составлены планы на закупку всего необходимого, особенно, снаряжения, медикаментов и продовольствия. Лорд Гринграсс и лорд Малфой, будучи сотрудниками министерства, должны были потихоньку начать обрабатывать коллег на предмет поиска новых союзников. Орлов брал на себя договоренности с комитетом. Петтигрю отправлялся обратно в замок Хогвартс. Альянсу нужны были глаза и уши в лагере Дамблдора, а Уизли, к семье которых хвост так удачно прибился, были доверенным родом бородатого манипулятора, пусть не самыми влиятельными, но все же близкими его союзниками. Бабушка Августа брала на себя Аврорат, были у нее там завязки с былых времен, особенно с теми, кто политику Дамблдора не одобряли. Нарцисса, будучи мастером магической медицины, брала на себя госпиталь Мунга. Дурсли и Грейнджеры многого не могли сделать, но их связи с многими влиятельными маглами могли быть полезны. Постепенно все складывалось. «Последний вопрос», — обратил на себя внимание Сириус. «Ну давай», — предложил Орлов. «Кто расскажет детям о том, что мы тут напланировали?» — усмехнулся бродяга. «В конце концов, их это тоже касается, а не надо ничего рассказывать». На секунду глаза ведуна блеснули сиреневым огнем. Они всей толпой последние минут 40 стоят за дверью и всеми силами стараются не привлекать внимания. Ведун сделал жест рукой, дверь распахнулась. За ней, стыдливо опустив взгляды, стояли дети. Планы мести. Каникулы пролетели совершенно незаметно, словно их и вовсе не было. День летел за днем, казалось, кто-то специально ускорил ход времени. Дети веселились, играли вместе в магловские игры, показывали Дадли и родителям маглам свои навыки в волшебстве. Гарри удивил всех обликом волка, заодно заставив Сириуса невольно почесать шрамы, которые теперь напоминали ему о первой встрече с крестником. Наследный лорд Блэк оказался совершенно вменяемым и, в некотором смысле, прикольным человеком. В большой компании он и вовсе оттаял. Общество детей и взрослых, среди которых были и старые знакомые, и родственники, выбило из него последние остатки мрачности и серости, которых он набрал в Азкабане за 12 лет. На Рождество устроили веселье. Дети пускали хлопушки и фейерверки из волшебных палочек, бегали по всему дому, кричали, колдовали как могли. Гарри обернулся в волка и всеми силами показывал, какой он хороший, исполняя команды вроде «лежать», «сидеть», «повернись», «голос», после чего улегся головой на колени ведунья и, дождавшись, пока его почухают, обернулся обратно в человека, и тут же получил цем в нос. Взрослые решили предаться отдыху, отложив интриги и заговоры ради хорошего праздничного вечера. Потом распаковывали подарки. В первую очередь девочки распаковали два вязаных темно-фиолетовых свитера, в которых Женя тут же узнала фирменную вязку мамаши Уизли. Однако для нее большим шоком стало то, что подарки оказались с душком. Только теперь тактика была иная. Потеряв Джинни, миссис Уизли, похоже, решила действовать от обратного и подарила джемпер не Гарри, а дочерям ведуна. Рунная вязь ссылалась на Рона и Фреда. Причем, что вызвало громкий хохот у детей, привязка Жени относилась к Рону. Но смех смехом, а зверь кверху мехом, рунная вязь была свита так надежно и в ней было столько элементов, что переделывать ее не решились, предпочтя просто уничтожить. Очищенные небольшим ритуалом вещи были возвращены девочкам. В остальных коробках были подарки от друзей, подруг и однокурсников. Ребята обычно отправлялись в замок за 2-3 дня до конца каникул, но на этот раз решили задержаться до самого последнего дня, дабы не показываться на глаза директору. Гарри и Лена выглядели усталыми и невыспавшимися, уснули они только под утро, всю ночь наслаждаясь ласками друг друга. Хогвартс встретил укрытыми снегом крышами. Спускавшийся вниз луг серебрился пушистым снегом, и шаги друзей оставляли в снегу дорожку. Носки и полы мантии скоро промокли и заиндевели. Запретный лес стоял как заколдованный, каждая ветка одета белой сверкающей опушкой, хижина Хагрида походила на глазированный торт, а замок сиял своим странным манящим свечением. Тут и там на стенах виднелись волшебные гирлянды, висела на стенах омела, под венками которой расположились оставшиеся в замке парочки. В большом зале, как обычно, поблескивали золотыми звездами 12 огромных елок. В Хогвартсе уже была целая толпа народу, так что скучать не пришлось, а уже на следующий день ребята включились в учебный процесс. Уроки стали сложнее, заклинания становились все более витиеватыми, зелья поражали длиной состава и сложностью изготовления, а растения в теплицах так и тянулись закусить невнимательными студентами, они как раз начали проходить плотоядных тентакул. На руноведении постепенно освоили первые примитивные символы и занялись более сложными, а заодно стали учиться составлять рунные вязи в 3-4 знака. Сложность состояла в том, чтобы вычислить финальное значение полученной цепочки, ведь, например, руна защиты, размещенная над руной крови, давала на выходе неразрушимый амулет, который, однако, для защиты владельца использовал его кровь и был потенциально опасен из-за возможности выпить носителя до капли. А вот если защиту разместить под кровью, то полученная вязь спасала от заражения крови и помогала залечивать кровотечение. В моду у третьекурсников тут же вошли различные самодельные талисманы на рунных камнях, некоторые из которых пару раз приводили нерадивых изготовителей в больничное крыло в предсмертном состоянии. Профессор Баблинг ругалась, ворчала, наказывала малолетних балбесов, но ничего сделать не могла, все-таки ученики искренне пытались сделать что-то стоящее. Постепенно относиться к руноведению стали осторожнее, амулеты проверялись и перепроверялись перед тем, как быть активированными. Но периодически те или иные ученики попадали в больницу с магическим истощением. Лена через 2 недели после начала семестра заявилась к профессору Баблинг, о чем-то там с ней переговорила, показала некоторые свои наработки, и тут же получила полный карт-бланш на создание рунных камней и вязей любой степени сложности и любого характера. Как потом узнал Гарри, его любимая решила к концу 5-го курса, если они, конечно, еще будут в Хогвартсе к тому моменту, защитить уровень подмастерья в руноведении. Теперь времени заниматься чем-то еще у нее почти не было. Уроки, ученичество в рунах, ведунья тренировки. Все это отнимало у девочки массу времени, но все же она находила возможности для отдыха и почти каждый вечер хоть немного времени проводила с друзьями и любимым человеком. С момента окончания каникул, она и вовсе засыпала на Гарри постоянно, не размениваясь на приличие и девичью скромность, о которой ей пыталась говорить Джемма. Еще очень много времени отнимала работа над рунами на заказ. Слизеринцы 5-й точкой чувствовали, что что-то нехорошее приближается. Да и про нападение Василиска в прошлом году не все еще забыли. Так что заказы сыпались в большом количестве. Лена не предлагала свои услуги, Люди сами просили у нее помощи и предлагали довольно неплохие деньги. Народ просик, что есть необычайно талантливая девица, пусть и с весьма неоднозначной репутацией, которая за деньгу малую нарисует цепочку, которая пусть и не защитит от чего-то совсем темного, но от мелких бытовых проклятий поможет запросто. Заказов было столько, что Гарри даже периодически приходилось брать на себя часть работы. Его руны получались не столь могущественными, но и такие талисманы народ брал весьма активно. Постепенно работа спорилась, талисманы разлетались как горячие пирожки. Естественно, нашлись и завистники, которым не давал покоя тот факт, что Орлова пользуется популярностью и хорошим отношением. В частности, компания Уизли, а именно, Симус Финниган, который, выбирая предметы наугад, умудрился попасть в класс руноведения. Он честно пытался составить слизеринке конкуренцию, но получалось у него паршиво, цепочки были нестабильные. Однажды свежеизготовленный камушек просто взорвался у него на столе, опалив незадачливому пироману брови, что, конечно, не добавило ему настроения. А потому, не сумев сделать ничего лучше, компания гриффиндорцев начала распускать нехорошие слухи об амулетах, темные, мол, вещицы, и черной ведьмой сделаны. Кто знает, мол, что она может дописать в с виду безобидную цепочку. Но их не слушали. Однажды вечером, под конец февраля, Невилл прибыл в гостиную не в лучшем виде. На него напали со спины, когда он возвращался из теплиц поздним вечером. Глядя на перемазанного в крови и грязи долгопупса, ноги которого склеились заклятием, а руки удлинились и обросли шерстью, компания воспылала местью. На спине у несчастного долгопупса была прилеплена бумажка с надписью «Обезьяна». Корявый почерк не оставлял сомнений в том, кто это сделал, а потому бравая компания, с молчаливого согласия старших курсов, мигом разработала план мести. Гарри, выслушав идеи друзей, кивнул и полез в чемодан за мантией-невидимкой. Рон, который после сытного ужина возвращался в гостиную, был в чудесном настроении. Хоть на ком-то из этих мерзких змеек он отыгрался за все те унижения и оскорбления, которые, как он полагал, они ему нанесли. Уизли полагал себя лучшим учеником на курсе, талантищем, который незаслуженно игнорируют учителя и который не замечают студенты. Он честно считал, что прикладывает достаточно усилий, чтобы быть лучше этой компании предателей, которые угодили на Слизерин, а то, что никто не видит его превосходства, это козни этой темной ведьмы, Орловой, которая наверняка запудрила учителям и однокурсникам мозги. Наверняка и амулеты, которые она так активно распространяла, были не так уж и просты. Рон едва не поругался с Дином, который посмел купить себе неприметный рунный камушек и ходил довольный, словно галеон нашел. Галеон. Рон ненавидел бедность собственной семьи. Он корил родителей, которые никак не хотели вырваться из нищеты. Не могли, Уизли прекрасно знал, что все поля, поросшие бурьяном и сухостоем, вокруг норы принадлежат его семье. Не могли, а именно не хотели. «Нам и так хватает», — говорила детям его мама, — «и ничего чужого нам не надо». Билл и Чарли, будучи старшими в семье, всеми силами пытались помогать младшим, но Молли Уизли совершенно не желала по-умному распорядиться деньгами, спуская все на дешевые выпендрежничества. Рон терпеть ее не мог за это, но он держался ради малышки Джинни, единственного светлого пятна в его жизни, а теперь и ее не стало. Рон винил в ее смерти Орлову, которая забрала девочку неведомо куда, а затем вернулась с ее телом. Она наверняка выпила из нее жизнь, это она, но до самой Орловой ему не добраться, поэтому он и начал мстить ей через ее друзей. Жертрезв Долгопупс стал лишь первым. Дальше будет грязно Кровка Грейнджер, которая не понравилась ему с первой встречи. Видит боги, он пытался с ней подружиться, когда пригласил погостить после первого курса, но она его не приняла, ей же хуже. Но Грейнджер, хоть и грязнокровка, но очень умная ведьма, в чистом поединке он может и не справиться с ней, как не постыдно было ему это признавать, но он найдет способ, он отравит ее. Зелья у него получались не хуже, чем у остальных, просто Снег не желал оценить его трудов. Рон был уверен, что справится. Ему нужен был всего один небольшой флакон с не очень сильной отравой, чтобы помучилась, но не умерла. А затем он отомстит Орловой. Например, лишит ее младшей сестры, как она лишила его Джинни. Да, именно так он и сделает. И не просто убьет младшую, а принесет ее в жертву роду. Орлова выпила жизнь Джинни, а он выпьет жизнь Юджини. Мать об этом не знала, но Рон перечитал все имеющиеся в доме книги из библиотеки Пруэттов. Все, что его мать успела забрать, прежде чем дед отказался от них, и этими знаниями он воспользуется. В своих размышлениях Рон не заметил, как попал на восьмой этаж. В стене была расписная дверь, которую Уизли раньше здесь не помнил. Третьекурсник толкнул дверь, и она отворилась без единого скрипа. Рон огляделся туда-сюда, убедился, что в коридоре никого нет, и вошел внутрь. Дверь за ним тихонько закрылась. Уизли осмотрелся. Это было небольшое помещение, никак не больше класса защиты от темных искусств. На стенах висели флаги, колонны, что подпирали высокий свод, были выполнены из какого-то странного черного камня, на котором отсвечивали красным сиянием неизвестные руны. На полу разместились в три ряда свечи из черного воска, в углу стояла алхимическая лаборатория, на столике рядом с ней расположились различные компоненты для эликсиров и целый комплект инструментов, в том числе небольшой ритуальный нож. Вдоль стен тянулись книжные полки, до упора забитые томами с запретными знаниями. В самом центре комнаты расположилась грубая плита, на ней сходились линии, вырезанные в полу октаграммы. Уизли ахнул. Это был самый настоящий, оформленный по всем правилам, ритуальный зал, место работы черного мага. Поначалу он подумал, что найденное им помещение принадлежит Орловой и ее компании, но затем, осмотревшись, был вынужден признать, что организовать подобный зал под носом у великого Дамблдора ей было бы не по зубам. Да и полное отсутствие следов какой-либо деятельности намекали, что этой комнатой уже много лет никто не пользовался. Уизли подошел поближе к полкам с книгами и обмер. Волхование темнейшее, заговоры на смерть, ритуалы на границе с пустотой, кровь за кровь, искусство кары обидчику, жидкие муки, необнаруживаемые яды и отравы. Здесь было все, что ему было нужно. Пребывая все еще в разгоряченном состоянии, Уизли снял с полки один из томов и погрузился в чтение. «Я за тебя отомщу, Джинни», – прошептал он, – «клянусь». И тусклая вспышка магии зафиксировала его клятву. Ребята тем временем расколдовали несчастного долгопупса и теперь рассуждали, что будут делать с Уизли, Томасом и Финниганом. Дафна Гринграсс обнимала своего освобожденного от чар парня, всячески пытаясь его приободрить и выказать теплые чувства. Невилла трясло от отходника, все-таки чары, которые на него наложили, были довольно сильны. Идти к учителям было равносильно признанию собственного бессилия перед негодяями, неведомо как попавшими на факультет храбрых, отважных и благородных. Поэтому, как сказала Орлова, мы будем мстить и мстя наша будет страшна. За добро ребята платили добром, а за зло – по справедливости. Но насылать заклятия на парней значило разжечь с ними конфликт, который не столько вреден им самим, сколько привлечет нехорошее внимание старика Дамблдора. А привлекать к себе внимание родители им не рекомендовали. Но и спускать все на тормозах было нельзя. Нужно было непрозрачно намекнуть, мол, сделаешь плохо нам, пожалеешь сам и других подставишь. Только делать это нужно было неявно. Поздно вечером, когда все уже спали, Лена нанесла визит в гостиную Гриффиндора, разломом пройдя через портрет полной дамы. Девушка была в мантии-невидимке, никто не мог ее заметить. Ей нужна была комната третьекурсников. Она толкнула дверь и вошла в спальню. Томас, Финниган и Уизли жили втроем в комнате, рассчитанной на шестерых. С ними просто не хотел селиться никто больше. Да и, по большому счету, некому было. У старших или младших курсов были свои спальни, а селить вместе юношей и девушек, находящихся на пике переходного возраста, никто не стал бы. Демографический взрыв и нежелательные беременности малолетних волшебниц Хогвартсу были не нужны. Тем лучше, решила для себя Орлова, мешаться никто не будет. Серебряный кинжал скользнул по деревянной палочке Финнигана, капелька масла упала на волос единорога, окутывая его собой. Любит Финниган заклинания? Любит. Даже очень. Вот пусть попробует обходиться без них. Масло из сердца бесенка и волчьей крови намертво запечатало магические каналы в палочке. Заклинания у него, конечно, будут работать, но так слабо, будто этот пиротехник-недоучка не волшебник, а самый настоящий сквиб. Теперь Томас, излишне суеверный Дин в этой компании оказался по той простой причине, что больше дружить ему было особо ни с кем. Он был не виноват в том, что натворили два остальных балбеса, но был виноват, что не предупредил никого и не остановил этот бардак. На подушке рядом с Дином оказались два перемазанных в крови вороньих пера, символ предательства близкого человека. Пусть теперь думает, кто его предал или предаст. И, наконец, Уизли. Раньше Лена думала, что Рон просто дурачится. Но постепенно его выходки становились все более жестокими. «Надо проучить». «А чем? А вот чем?» «Арахниарум теласа люзис», — шепнула Орлова, прикасаясь ладонями к чернильнице Уизли, что стояла на тумбочке. Никто от ее слов не проснулся. «Вот и славно. Уизли до невозможности боится пауков? Отлично. Теперь в момент, когда он будет что-то писать чернилами из этого сосуда, ему везде будут мерещиться пауки. Пусть пострадает, помучается». Затем она вытащила из кармана лист пергамента. «Пять слов. Я могу быть за твоей спиной». Лена положила лист пергамента рядом с чернильницей. «А вот теперь можно и уходить. Уизли в жизни не поймет, что это она». Слизеринцы, по официальным данным, не попадали в гостиную львят уже больше 300 лет. Однако же напугать их стоило еще хоть немного. Орлова усмехнулась, по ее телу прошла легкая волна боли от трансформации, и спустя секунду на ее месте уже стояла молодая демоница. Кожистые крылья с размахом в 2 с лишним метра хлопнули в тот момент, когда она вскочила на подоконник и распахнула окно. Она вышла наружу, держась за внешнюю раму, прикрыла за собой окошко и громко постучала по стеклу. Комнату третьекурсников наполнил вопль, когда проснувшийся первым Уизли взглянул в сторону окна. Полюбовавшись произведенным эффектом пару секунд, Лена оттолкнулась от подоконника и полетела вниз. Лишь в районе 3-го этажа ее крылья хлопнули, раскрываясь и смягчая ее падение. Мышцы на спине девочки свело, когда воздушный поток резко подхватил ее. Она плавно спланировала на землю, мигом обернулась в человеческий облик и едва успела накинуть мантию, чтобы не попасться на глаза профессору МакГонагаллу, чье рассерженное лицо выглядывало в окно из спальни мальчиков, тщетно пытаясь разглядеть демона. Ведунья поспешила в гостиную Слизерина. Она и так на подозрении у декана Гриффиндора. Так что в том, что профессор трансфигурации сейчас наведается в спальню третьекурсниц Слизерина, сомневаться не приходилось. И она оказалась абсолютно права. Лена едва успела раздеться и лечь, как в спальню девочек ворвалась рассерженная, словно раненая львица, МакГонагалл. Горящим от ярости взглядом, она осмотрела кровати, убедилась, что все спят и, шипя от злости, удалилась. А Лена, выждав для верности минут 10, тихонько перебралась в спальню к мальчикам. После такой встряски ей нужно было успокоиться, а теплое тело любимого, его жаркие поцелуи и крепкие объятия подходили для этого как нельзя лучше. Примечание к части. Да, именно 5. Это не ошибка. «Я могу быть за твоей спиной» на английском выглядит как «It's an baby hint you». Воля защитника. К середине марта началась активная подготовка к экзаменам. Учителя словно с цепи сорвались. Объем домашних работ стал просто невыполнимым. Так что иногда ребятам приходилось откровенно халявничать на не слишком важных предметах, чтобы успевать сделать всех более-менее нужным. Бравая компания почти не спала, держались дети на бодрящих эликсирах, которые в обширном количестве готовил Невилл, подтянувший программу по зельям на уровень, приемлемый для того, чтобы не бояться оставлять его с котлом наедине. А ведь у него еще был и собственный проект по травологии. А как тяжело было Гарри с Леной, ведунья подготовка которых занимала чуть ли не больше времени, чем обычное обучение. Ребята уже давно и думать забыли про компанию Уизли, которых они наказали в отместку за Невилла. А ведь первые 3 дня физиономию Рыжего нужно было видеть. Дергающийся от каждого шороха, вечно озирающийся по сторонам и бормочащий разномастный бред в сторону компании, Рон казался младшим воплощением профессора Кверрелла. Никто и подумать не мог, что нервозность младшего Уизли вызвана не только невинным встречным розыгрышем, но и кое-чем далеко не столь детским. Равно как никто не знал и того, куда Рональд исчезает каждый вечер. Этот факт компанию, кстати, заинтересовал куда больше его подергивания и нарочитой миролюбивости к предателям. А потому, хоть ребята и были заняты до предела, они пожертвовали несколькими часами для того, чтобы понять, что происходит. Прозорливая полувампирша прощупала магическое поле младшего Уизли. Ну, как смогла, разумеется, близко к себе он никого, кроме Симуса и Дина, не подпускал. Отвечал всегда односложно, кратко, почти перестал подкалывать и задираться. Если бы перемена в его поведении была не столь резкая, ребята бы ему только спасибо сказали, но та же Орлова шестым чувством ощущала, что тот задумал что-то нехорошее. Луна, прощупав его, заявила, что ощущает в Рыжем великую тьму и смуту. 8 числа, сразу после завтрака, Гермиона почувствовала себя очень плохо. Ее тошнило и рвало почти все утро. да так, что ее даже в госпиталь не получилось отвезти. Мадам Помфри, явившаяся в спальню слизеринок, попыталась дать ей универсальное противоядие, но несчастной это не помогло. Те, кто сидел рядом с Гермионой, в один голос твердили, что ничего необычного она не ела, зелий за последнее время, кроме проверенных профессором Снигом, не пила. Прибывший на помощь ученице декан тоже многого не смог сделать. Безавар ей не помог, диагностирующие заклятия никаких проклятий не выявили, а для использования какого-то конкретного противоядия требовалось точно знать, чем отравилась отличница. К обеду Гермиона была уже мертвецки бледная, ее гортань опухла, девочка едва дышала, спазм сдавливал ей желудок, казалось, еще немного, и она выблюет собственные внутренности. Колдомедики святого Мунга обещали разобраться за неделю, полумертвую Гермиону вынесли из Хогвартса, вколов ей не менее 5 доз стимуляторов. Побледневшая рожа Уизли, конечно, навела ребят на подозрения, но прямых доказательств у них не было. Команда перевернула все в большом зале на месте, где сидела отличница, и нашли крошечную, почти неприметную иголочку, которая торчала из стола именно на месте Гермионы. О том, где именно сидит компания, в замке разве что ленивый не знал. Затем ребята вспомнили, что их подружка пожаловалась на занозу, которую засадила за столом. Иголочку отдали диагносту Мунга, который остался у мадам Помфри, дабы забрать больничную карту третьей курсницы, и тот, наслав на полученную улику анализирующие чары, изменился в лице. Тоненькое острие было покрыто ни много ни мало, а ядом арахнида, размешанным с желчью тролля и эликсиром из флабер червей. Снадобье было известно как отрава веретена и относилось к особенно трудным в изготовлении, почти наравне с зельем жидкой удачи. Печально известное снадобье, которое вошло даже в магловские сказки братьев Гримм. Последствия его применения были трудноизлечимы, но не смертельны, а своевременная помощь ребят и вовсе давала Гермионе шанс вернуться в строй уже через недельку.